35. Бз, бз. Телефон продолжал вибрировать в моей руке. Я нажал зеленую кнопку на экране и ответил. Алло? Итан, ты вообще понимаешь, что делаешь? Прозвучал искаженный голос. Казалось, на том конце провода говорит робот. «Кто ты такой?» — спросил я. «Ты знаешь, кто я», — сказал голос. «Херобрин». «Чего ты хочешь?» «Отдай этот телефон моей марионетке», — сказал Херобрин. «Нет, я знаю, что ты злой. Я должен остановить тебя». «Слишком поздно, Итан. Моя кукла всю ночь устанавливала дополнительные соединения по всему вашему дому. Именно поэтому я смог дозвониться до тебя. Поэтому я могу сделать вот так!» Бах! Лампочка над моей головой лопнула. Испугавшись, я отпрыгнул назад и закрыл глаза, чтобы в них не попали осколки. Сердце вновь бешено колотилось в груди. Если Херобрин сумел взорвать лампочку, что ему еще под силу? «Страшно, Итан», — усмехнулся Херобрин. «Нет», — солгал я. «Конечно, я испугался. Но у меня все еще был план. Я просто должен был...» «Тук-тук», — раздался голос Херобрина. Дверь чердака распахнулась, и в проеме показалась марионетка. В долю секунды игрушка бросилась на меня. Я рванул в противоположную сторону, к маленькому окну в стене за моей спиной. Херобрин не замолкал, но его слова до меня не доходили. Я был слишком сосредоточен на том, чтобы открыть окно. «Заело!» — крикнул я, пытаясь повернуть оконные петли. Но они были плотно забиты пылью и не поддавались. Что-то потянуло меня за ногу. Игрушка снова карабкалась по моей ноге. «Оставь меня в покое!» Я бил ногой снова и снова, но все бесполезно. Игрушка продолжала карабкаться по ноге, пытаясь дотянуться до телефона. Мне пришлось поднять руку повыше. Свободной рукой я подталкивал оконные петли. «Пожалуйста, откройся!» Наконец раздался щелчок, и окно распахнулось. Я бросил взгляд вниз. Было так высоко, что закружилась голова. Тем временем марионетка Херобрина ползла вверх по моей руке. «Убирайся!» — крикнул я, стряхивая ее с руки. Я повернулся к окну и поднял руку с телефоном. «Вот он, этот момент!» Телефон никак не уцелеет после падения с третьего этажа. В тот миг, когда я собирался выбросить телефон в окно, все вокруг начало кружиться. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит, и я быстро ухватился за подоконник. На подоконнике стояла марионетка Херобрина. Она смотрела на меня сверху, а внизу была огромная пропасть. Каким-то образом кукла вытолкнула меня из окна. И теперь я висел, цепляясь за выступ.